Раифский Богородицкий монастырь. Расположенный на живописном берегу Раифского озера, этот монастырь словно создан для того, чтобы дарить покой душе и вдохновение сердцу, погружая каждого посетителя в атмосферу глубокой духовности и многовековой традиции. Раифский Богородицкий мужской монастырь занимает особое место среди духовных центров Татарстана, являясь не только святыней для православных верующих, но и настоящим оазисом умиротворения, где природа и вера сливаются в едином порыве. Истоки монастыря уходят в середину XVII века, когда отшельник Филарет, человек с необычайной судьбой и глубокой верой, решил оставить мирскую жизнь и посвятить себя служению Богу. После того, как он раздал все свое имущество нуждающимся и принял монашеский постриг в московском Чудовом монастыре, судьба привела его в Казань. Здесь, в поисках уединения и возможности вести строгий иноческий образ жизни, Филарет обосновался на берегу Сумского, ныне Раифского озера. Вначале его келья стояла в полной изоляции, окруженная лесами, которые местные жители почитали как священные места, и где до сих пор сохранялись языческие обряды. Интерес к святому человеку, жившему в этих краях, быстро рос. Местные марийцы распространили весть о появлении на берегу озера Праведника. И вскоре к Филарету стали приходить паломники из Казани и окрестностей. Со временем рядом с его кельей образовался монашеский скит, а по его указанию была построена часовня, возведение которой, согласно преданию, сопровождалось духовным видением одного из монахов. После смерти Филарета в 1659 году В 1661 году митрополит Лаврентий благословил официальное основание монастыря, который получил название Раифский в честь легендарного монастыря на берегу Красного моря, где пострадали за веру христианские монахи. Архитектурный ансамбль монастыря поражает своей гармонией и органичным сочетанием с природным окружением. Главным храмом комплекса является Успенский собор, образец русского зодчества с характерными куполами и великолепными фресками XVIII века, которые до сих пор восхищают своей красотой и духовной глубиной. Вокруг собора расположены келейные корпуса, трапезная, колокольни и хозяйственные постройки, выполненные в традициях русской деревянной и каменной архитектуры XVII-XIX веков. Особое внимание уделяется бережному сохранению исторического облика и реставрации уникальных деталей, что позволяет сохранить атмосферу старины и духовного величия. Раифский монастырь — это не просто место молитвы, но и живой культурный центр. Здесь регулярно проходят богослужения, паломнические поездки, выставки и концерты духовной музыки, которые собирают верующих и ценителей православной культуры. Монастырь славится своей иконописной школой, где мастера продолжают традиции древнерусского искусства, а также мастерской по изготовлению церковной утвари и книг, что способствует сохранению и развитию православных ремесел и духовного наследия. Для паломников и туристов открыты гостевые дома, музеи и экскурсионные маршруты, позволяющие глубже погрузиться в историю обители и православия в Татарстане. Природный комплекс вокруг монастыря — это настоящая заповедная зона с вековыми соснами, кристально чистым озером и свежим воздухом, создающая идеальные условия для отдыха и духовного уединения. Проложенные тропы для прогулок, смотровые площадки и оборудованные зоны для пикников делают пребывание здесь комфортным и приятным. Летом в монастыре проходят фестивали, посвященные православным праздникам, а зимой — рождественские службы и зимние экскурсии, привлекающие множество паломников и туристов. Обитель славится своими немыми лягушками, которые, по легенде, перестали квакать после молитвы монахов об избавлении от шума. Особое значение Раифский монастырь имеет и в контексте межкультурного и межконфессионального диалога в Татарстане. Здесь царит атмосфера уважения и взаимопонимания, объединяющие представителей различных национальностей и вероисповеданий. Монастырь стал символом духовного единства и культурного многообразия региона, где православие мирно сосуществует с исламом и другими религиями. Сегодня Раифский Богородицкий мужской монастырь — это живое свидетельство исторической преемственности, духовной силы и культурного богатства Татарстана. Его стены хранят память о многовековых традициях, а окружающая природа наполняет пространство особой гармонией и умиротворением. Посещение монастыря — это не просто возможность прикоснуться к святыням и архитектурным памятникам, но и шанс ощутить дух единства, мира и духовного возрождения, который пронизывает этот удивительный уголок Поволжья, оставляя в сердце каждого гостя глубокие следы и вдохновения.